Рассыльный, прославленный своей учтивостью, прочитал карточку, которую вручил ему дородный посетитель, и посмотрел на посетителя с восторгом. Аристократов он любил, а потому постучался к хозяину. «Клиент?» – спросил Перси Пилбом. «Баронет», – поправил рассыльный. «Сэр Грегори Парслоу Парслоу, Матчингем Холл, Шропшир. Пусть войдет». Он встал и одернул пиджак. Сэра Грегори он помнил, едва ли не первое дело, вернул некие письма. Интересно, не попался ли снова злосчастный баронет? Судя по выражению лица, это было возможно. Рок велит сэру Грегори появляться в нашей повести темно-лиловым и с одышкой. Так оно случилось и на этот раз. «Я пришел к вам, мистер Пилбэм», — сказал он, усевшись в кресло, — «потому что я в большом затруднении». «Очень жаль, сэр Грегори. А я помню, как быстро и деликатно вы мне помогли». Пилбэм посмотрел на дверь, спрашивая себя, когда же эти господа перестанут писать, кому попало. Просто мания какая-то. «Ну, что в моих силах, сэр Грегори? Не расскажете ли факты?» «Факты?» — сэр Грегори подумал. «Ну, давайте так. Когда-то я был моложе, естественно, беднее, конечно, и не обладал общественным положением. В те годы я часто общался с неким Трипвудом. Галахадом? Вы его знаете? По имени. Я писал о нем, когда издавал газету. Забористая статейка. Говорят, он приходил в редакцию с кнутом. 2 раза. «Значит, вы встречались?» «Нет. Видимо, вы не знаете, что такое газета. Как правило, туда не пускают людей с кнутами». «Он о вас слышал?» «Нет. Там было строгое правило. Без имен». «Ах!» — облегченно вздохнул сэр Грегори, но тут же и рассердился. «С кнутом, говорите? За статью? А сам пишет черти что! Как же это не про него, совсем другое дело?» «Пишет? Не знал». «Да, он пишет мемуары. Сейчас уже заканчивает. Чего там только нет про меня. Поэтому я к вам и пришел. Жуткие истории. Одна про креветок». И ему не хватило слов. Пилбом кивнул. Понял он все, только не знал, чего именно от него ждут. «Ну, если это оскорбляет личность, какая разница, это правда. Все-таки вы можете, ах, не надо, потрачу кучу денег, а что толку? Любой дурак будет надо мной смеяться. Какой парламент, какой комитет? Надо вам сказать, я участвую в будущих выборах. Если выйдет эта книга...» Пилбом почесал пером подбородок. Он любил подбодрить клиентов, но тут не знал как. «Он собирается ее печатать. Что ему еще делать в старой развалине?» «И все напишет?» «Да, сегодня мне сказал». «Ну, а я поехал к вам». Пилбом почесал левую скулу. «Да», — заметил он, — «при данных обстоятельствах остается...» «Украсть рукописи и уничтожить?» «Совершенно верно. Об этом я и прошу». Пилбом открыл рот и закрыл. Он собирался сказать, что надо сжать зубы и приготовиться к худшему, как истинный британец. Всем известно, что баронеты беззаконны, но не до такой же степени. «Украсть? А что же еще?» «Это нелегко. Для умного человека увольте». Лесть оставила его холодным. «Чтобы украсть рукопись, — думал он, — необходимо попасть в дом, где она лежит». «Но как я туда попаду?» «Ну, это легко. Нашли же вы те письма. Пришли проверить газ?» «Хорошо, предположим, газ. Но меня же там не оставит. Надо жить в замке. Наймитесь, лакей». Перси Пилбом снисходительно усмехнулся и почесал голову. Сэр Грегори вскипел. Улыбка эта напомнила ему букмекеров его молодости. «Как хотите, — фыркнул он, — получили бы 1000 фунтов. Не желаете — не надо». Пилбом вонзил перо в макушку. 1000? — проговорил он. Сэр Грегори спохватился. «Точнее, 500 фунтов. Большие деньги, мистер Пилбом». Сыщик понимал это и сам. Возможно, придет тот день, когда для Аргуса такая сумма будет ничтожной. Но этот день еще не пришел. «Мемуары у меня, чек у вас», — прибавил сэр Грегори. Перси Пилбом волей природы не мог стать красивым, но сейчас он стал не таким противным. Деньги дают этот эффект. Прежде разом его дремал, теперь заработал как машина. Попасть в замок? Да это легче легкого. Он забыл. Он вытолкнул из памяти вчерашнее предложение. Искать свинью? Со всем нашим удовольствием. Уходя, этот тип сказал, что если он передумает... «Хорошо, сэр Грегори», — кивнул, — «я берусь за дело. Завтра буду в замке». Он встал и прошелся по комнате, нахмурив брови. «Разум работал?» Сэр Грегори кашлянул. Он раздраженно повел плечом. «Сэр Грегори», — сказал он наконец, — «первое дело план. Он готов». «Уф», — сказал баронет. «Приехав домой, вы приглашаете на завтрашний вечер Галахада Трипвуда». Баронет затрясся, как желе. «После всего, что случилось?» «Ну, конечно, и других членов семьи, но главное его. Тогда путь открыт». Гнев с удивлением вместе куда-то ушли. Баронет понял. «Нет, как просто, как красиво. Но пригласить мало. А если он откажется?» И тут ему явился дивный образ леди Констанс Кибл. Он выложит карты на стол. Он ей все откроет. Она относится к этим мемуарам так же, как он. У женщин есть свои способы. Брата она уговорит. «Замечательно!» — воскликнул он. «Великолепно! Прекрасно! Ура! Уф! Остальное представьте мне». Сэр Грегори встал и протянул еще дрожащую руку. «Мистер Пилбэм», — с чувством сказал он, — «как хорошо, что я пошел к вам». «Неплохо», — согласился сыщик.